Глава 38. Позади остались встречи с друзьями, сытный мясной обед и подробный рассказ о моих приключениях. Сейчас, вымывшись, мы вдвоем сидели на кровати в полумраке каюты, опираясь спинами о стену, и молчали. Вопросов друг к другу было немало, но начинать их задавать было страшно. По крайней мере, мне. Кто знает, что принесут ответы? «Твой отец...» Рид заговорил первым. «Я зря так долго тянул с этим. Надеюсь, ты сможешь понять причины моего молчания. Я обещал ему, что не посвящу никого в обстоятельства нашей встречи. Полагаю, он надеялся, что это обойдет тебя стороной. Но теперь, поскольку ты сумела стать полноценным проводником, к тому же знаешь о том, что мы с Лошем встречались, думаю, он позволил бы мне нарушить обещание». С трудом сдерживая участившееся сердцебиение, я сосредоточенно вслушивалась в слова Рида. Узнать все, разобраться в этой незнакомой мне странице жизни мужа было необходимо. «Мне было 15, когда мы с Золом и Дитером, согласно внутреннему желанию, покинули Вейл. В потоке левиоров принято отмечать взросление такой формой самостоятельности, покидать свои семьи в тот момент, когда чувствуешь, что готов уйти искать свою судьбу и нести ответственность за это свое решение. Но у каждого это ощущение появляется в разное время. У кого-то слишком рано. Конечно, нельзя отпустить, по сути, еще подростков в неизвестность часто враждебного мира без возможности обратиться за помощью в критический момент». Ловя каждое слово мужа, я напряженно выдохнула, кажется, впервые задумавшись над этой их особенностью. Ведь мои дети также будут воспитаны отцом в духе подобного мировоззрения. «Поэтому у каждого старха из нашего потока есть возможность связи с другими из левиоров, возможность попросить о помощи». «А принадлежность к потоку от чего зависит?» — отрывисто перебила мужа. Рид на секунду озадаченно замолк, а потом, соотнеся собственные слова с моими познаниями, разъяснил. «Доподлинно не скажу. Это с древних времен идет, еще с нашей изначальной планеты. Проводники утверждали, что это зависит от сосредоточия внутренней энергии в теле каждого. Если в голове, то к потоку каранов относятся, если в сердце левиоры, если в области рук к ленглам, ну и так далее. Возможно, ты сама сможешь в этом разобраться как-то. Мне сложно представить и объяснить. В возрасте 10 лет каждый старх проходит специальный обряд, который выявляет принадлежность к потоку. Но и раньше видна предопределенность посторонним характеристикам». «Надо будет присмотреться, у кого где концентрируется жизненная сила», взяла я себе на заметку. «И еще буду надеяться, что наши дети будут принадлежать к другому потоку. Все же отпустить своего ребенка в неизвестность...» «Так вот...» Рид вновь вернулся к рассказу. «Мы сбежали, намереваясь наняться в экипаж космического звездолета другой расы. По глупости Дитера оказались у пиратов. Но ты, наверное, не помнишь этого, так как была в то время совсем малышкой. Лош вскользь упоминал о своем ребенке. Он пожалел нас, помог мне спасти друзей. Но в обмен, так принято у нас, я должен был отозваться на любой его призыв о помощи. Те татуировки, что есть на моем теле, это особенность нашего потока. Там не просто специальная краска. Там особое вещество, что вкрапляется в кожу. Это аналог специального металла, обладающего специфическими свойствами. Он воспринимает импульсы определенной частоты, улавливает их и реагирует своеобразными колебаниями собственной молекулярной решетки, что приводит к сильнейшему зуду. И чем ты ближе к источнику этих импульсов, тем ощущаемое раздражение меньше. В обмен на помощь я сообщил твоему отцу, на какую часть спектра настроены мои датчики-татушки. Кроме него знает только Зул. Мне стало понятно, почему муж так уверенно ощущал, что наш капитан находится недалеко от Ивалона. И представь себе мое изумление, когда во время полета на Ваэл за запасами я вдруг почувствовал невыносимый зуд и понял, что меня призывают на помощь. Причем Зул был рядом, и я понимал, что призыв отправлен твоим отцом. Спустя столько лет. Конечно, отправился к источнику зова, стремясь унять собственные ощущения и вернуть старый долг. Но как? Я резко поперхнулась воздухом, отпрянув от мужа. На тот момент, когда я оказалась в изоляторе, отец уже больше года как погиб. Он не мог отправить тебе просьбу о помощи. Недоуменно вглядевшись в полумраке каюты в желтые глаза мужа, я всплеснула руками. Рид осторожно наклонился в мою сторону и, плавно обхватив мои плечи своими большими ладонями, притянул назад, вновь прижимая к своему боку. «Не мог», — кивнул муж согласно. «Это ты его отправила». Опешив на секунду, я тут же отрицательно покачала головой. «Не торопись отрицать», — уверенно заявил муж, успокаивающим жестом коснувшись моих волос. «Этому отец, наверное, тоже ненавязчиво научил тебя. Подумай, может быть, какое-то движение или устро...» «Серьга!» Вдруг сообразив, перебила я его и начала рассказывать, едва не захлебываясь словами. «Мамина, единственное украшение, что у нее было, крохотный гвоздик в ухе. Она перед смертью мне его отдала, заручившись клятвой, что носить его буду, не снимая. А отец, он постоянно насмехался над тем, что я ее в ухо себе вдела. И я назло ему носила. Он всегда издевался, говоря, что как к матери на тот свет засобираюсь, так чтобы серьгу не забыла, будем по очереди носить. И когда нас патрульный крейсер задержал, и всех переводили на ведомственный звездолет, сережку снять заставили. Возможно, именно это и служило сигналом какой-то энергетической настройки. Импульс с примером моей жизненной силы улетел к тебе». «А я...» — подхватил мою речь муж. «В максимально сжатые сроки, и еще удачно, что как раз за запасами летел и был не очень далеко. Добрался до изолятора и сумел по общей базе задержанных выяснить, что твой отец сюда не попадал. И был в недоумении, а его ребенке в тот момент и не вспомнил. Однако именно в изоляторе неприятные ощущения меня сразу покинули, поэтому был озадачен. Лош должен был быть тут, но его не было. Пока размышлял, в помещении, доступном для внешних визитеров, набралось несколько мужчин, а потом выгнали на огражденную площадку узниц. И я почуял в тебе нашу кровь». Вновь вспомнив ощущение, что испытала тогда, я глубоко вздохнула. «Поэтому решил жениться? Понял, что я дочь Лоша?» Тихо пробормотала вопрос. «Нет, с ним тебя на тот момент не соотнес. У вас разные ароматы. И не было в окружавшем тебя воздухе и намека на его запах. Просто пожалел. Стархиня все же наполовину. Да и решил, что в благодарность послушной женой будешь. И на внешность мою глаза закроешь. Вот и решился жениться. Все равно же об этом подумывал. Не рассчитывал, что счастье свое там найду. Думал, обзаведусь женой, которая меня будет терпеть и слушаться». Рид сильнее прижал к себе и несколько тише сообщил. «Надеюсь, сможешь меня понять. Когда сообразил, что ты проводник и дочь Лоша, решил тебе про отца не говорить. Во-первых, ему обещал. Во-вторых, опасался, что ты заподозришь меня в намеренной корысти, желании прибрать проводника к рукам и использовать в личных целях». С невероятным облегчением я выдохнула, осознав, что непроизвольно задержала дыхание. Прощать тут было нечего. Я была благодарна Риду за его решение и помощь. Судьбе за то, что предоставила этот шанс, а отцу – ему за то, что по-настоящему любил меня и старался предусмотреть любые беды. И ведь предусмотрел, хотя все было так зыбко, так неоднозначно, стечение обстоятельств. Судьба? Развернувшись в кольце рук мужа, просто обняла его за талию обеими руками и прижала щекой к груди. Его сердце стучало ровно и уверенно, раз за разом отбивая такт, удивляясь силой жизни. И вдруг оно дрогнуло, на миг заколебавшись с ударом. Подняв лицо, вопросительно уставилась на Рида. Он ответил мне неуверенным взглядом и спустя паузу пояснил. «Раз уж решил, расскажу тебе все». Я растерянно напряглась. «О чем он?» «Твой отец был не просто последним проводником нашей расы. Наша встреча была кратковременной, и он просто не смог пройти мимо старских парнишек, попавших в беду. Но возможности серьезно поговорить у нас не было. Да и что скрывать, для меня на тот момент все это и значения по молодости не имело. Но не спросить его о том, как и почему он оказался в таком странном окружении, я не мог. Ложь пояснил, что его семью, поколение за поколением, растили изолированно от общества себе подобных. Создавали слишком рафинированные условия. Вот он и решил последовать внутреннему призыву нашего потока и познать жизнь самостоятельно. А его с детства вообще никуда не выпускали, укрывая где-то. Об этом я знала и сама. Твой отец был уникален. Он сказал мне, что его мать была дальним потомком хранителя, поэтому ее и выдали за твоего деда. Надеялись, что в ком-то из потомков и вторая древняя кровь наберет силу. В изумлении, приоткрыв рот, пыталась осознать услышанное. И кровь хранителей? Но как? Не пугайся. Скорее всего, доля хранителя уже настолько мала, что возродиться не сможет. Но она есть и в тебе. Это выдает твой запах. Не сразу можно определить твою природу. Необходимо основательно принюхаться и... Муж ободряюще сжал мои ладошки, вновь прижимая к себе. Я сказал тебе об этом, чтобы ты знала и была готова. Мало ли как природа одарит наследственностью наших детей или внуков. Замерев в кольце его рук, я сосредоточилась на жизни внутри себя. Дочка, все, что пока я могла сказать о ней, жизнь уверенно и полноценно набирала силу в этом крошечном комочке. Но ощутить однозначно направленность ее энергии я не могла. Никто бы не смог до момента полного пробуждения крови. А значит, вопросы останутся. Вспомнилось странное коматозное состояние, в котором я пребывала в самые первые часы беременности, когда, собственно, формировался наш ребенок. Странный, заглушающий все мои силы конфликт наших жизненных излучений. И резкий разрыв, который под влиянием обстоятельств пришлось совершить мне, спасая наши жизни. Буду надеяться, что этим рывком я не навредила формированию энергетической сущности ребенка, никак не сбила ее направленность. Но это покажет только время. Тряхнув головой, отогнала от себя тревожные мысли. Будь что будет. «Алагарн сказал, что твои дела пошатнулись?» Перевела я разговор в более актуальное сейчас русло и тут же добавила. «Я знаю про взрыв топлива». Рид удивил меня улыбкой. Неожиданно широкой и задорной. «Ага, все топливо в расход пустили. Зато какой фейерверк был! На время показалось, что планета расколется. Крейсеры гильдии во все стороны устремились, спасаясь, не зная от чего. Так что да, у нас на данный момент ни средств, ни возможности их получить нет». «Чему ты тогда радуешься?» — подозрительно уточнила у мужа. «Тому, что обладаю куда более значимым сокровищем». Муж ухмыльнулся и чмокнул в нос. «Тобой. Значит, и объем растраченного гелия наверстаем. Нам не привыкать на пределе работать. Плюс другие поделятся в виде благодарности за возвращение проводника на Эвалон. К тому же у нас есть новый способ получения прибыли. Будем плату за транспортировку чужого топлива брать им же. Так что справимся. Карантин сейчас снимут. Благодаря Зулу и твоим теплицам запасы еды у нас есть, так что живем будущим». «А карантин точно снимут?» Расслабляясь и тоже начиная улыбаться, спросила я. «Не сомневайся. Теперь Верховный Комус, да и наверняка уже все стархи в курсе, что представитель древней касты появился. Надо думать, отныне Валон станет приоритетным направлением развития для нашей цивилизации. Пусть не напрямую, но из твоего присутствия пользу извлекут. Освоят новую планету. Так что ожидаемо гильдию потеснят. Собственников шахт поддержат, снабжение наладят и... Хорошие перспективы у Ивалуна теперь. Пройдет немного лет, и все там изменится к лучшему». Задумчиво обрисовал Рид мне свою точку зрения. Но меня сомнения не оставляли. Гильдия так просто не отступится. Они на крайние меры пошли ради того, чтобы удержать планету за собой. Вы с Руэнзом не выяснили, в чем причина интереса? С надеждой, вглядываясь в лицо мужа, спросила я. Рид, сразу став серьезным, отрицательно качнул головой. «Если потребуется, корпуса Нренов будут патрулировать внешнюю орбиту планеты, фактически захватив ее. Нет, гильдии Валун не удержать. Или ты Стархов не знаешь?» Последнее было сказано с особым значением. «Посмотрим. Хотя корпуса Нренов были бы нам на руку. Безопаснее так все же. Конечно, урок с отпиранием титанаровой двери я усвоила на всю жизнь, но мало ли на что способны враги». Улыбнувшись, поцеловала мужа, испытывая огромное облегчение. Дела были не так плохи, как казалось на первый взгляд, и зевнула. Муж засмеялся. «Соня!» Сегодня я разоспалась. Желания пробуждаться не было, сновидения не отпускали, оплетая призрачной дымкой волшебных и нереальных событий. Мне снилось нечто невероятное, нечто такое... Нет, я даже сама не могла осознать, как можно было охарактеризовать этот сон. Нечто необъяснимое и тревожное. Но вдуматься расслабленным сознанием в эту мысль я не успела, среагировав на призыв мужа. «Вита, просыпайся. Мы к Ивалуну подлетаем». Прозвучал его голос совсем рядом, и я почувствовала, как губы мужа коснулись моего видневшегося из-под одеяла плеча. Сонно протянула я, переворачиваясь на спину и с трудом разлепляя глаза. «Это хорошо, но спать так хочется». «Дома отоспишься. А сейчас подлетим. Зул-транспортировщик в наш топливный ангар посадит и пойдем». Разъяснил муж ближайшие планы. «Гриф наверняка готов нас накормить вкусной похлебкой». От одной мысли о грифе и его супе во рту появилась слюна, а в голове замелькали различные обонятельные образы. Один красочнее другого. И тут... Снова возникло необъяснимое ощущение, словно что-то чуждое и пугающее коснулось моего сознания, вызвав одновременно недоумение и любопытство. Вздрогнув, замерла, стремясь не отпустить это ощущение. «Что с тобой?» Озабоченный тон сразу склонившегося ко мне Рида отозвался теплом в душе. И тут же ощущение этого чуждого прикосновения опять посетило меня, тоже проявив интерес. Словно тоже почувствовав отголосок этого тепла и заинтересовавшись им. «Что это?» «Не знаю. Странное предчувствие чего-то или кого-то. Не могу понять, что это?» Тихо прошептала в ответ и продолжила сосредоточенно вслушиваться в свои ощущения, одновременно принимая сканировать окружающий энергетический фон. Команда корабля, снаружи колоссальные всплески энергии, излучаемой Ивалуном, вокруг множество импульсов и потоков космоса, крошечные язычки жизни обитателей планеты, даже наших оленей я засекла. Все нормально, но... Снова где-то на задворках восприятия шевельнулось чужеродное прохладное внимание, и до меня дошло. «Рид!» — потрясенно пробормотала я, резко сев в кровати. «На Ивалуне есть жизнь. Своя, изначальная, разумная. Я ее чувствую. Вот что обнаружила тут гильдия!»